Четверг. Кто никогда не писал в поезде, тот не знает, как это трудно. Все буквы расплывчаты, бесформенны. Интересно, если я когда-нибудь решусь привести в порядок мои записи и издать их в форме дневника, смогу ли сама разобраться в этой писанине? Однако было бы замечательно издать свой дневник. Под равномерный стук колес наблюдаю за лицами пассажиров. Они смотрят на меня, как на обычную красивую женщину. Может ли кто-нибудь из них догадываться, сколько сокрыто в моей душе? И я тоже смотрю на них, как на обычных, заурядных. Вот тот лысеющий брюнет, наверное, торговец или фабрикант. А вот тот толстый, похож на банкира. Пожилая дама с обесцвеченными волосами должна быть жена какого-нибудь железнодорожного чиновника. Она не похожа на пассажирку, которая может позволить себе ехать в первом классе. По всей вероятности, у нее бесплатный билет. У молодого человека спортивного вида много прыщей на лице. Он весьма неприятен. Очевидно, работает в каком-нибудь журнале. И у него тоже бесплатный проезд. Это я их себе так представила. Но разве дано мне знать, кто они на самом деле? Посмотрела на толстяка. Возможно, он едет, чтобы застрелить свою неверную жену и уже через два дня будет сидеть в тюрьме. Та женщина, может, чистокровная княжна, а не симпатичный молодой человек какой-нибудь. Известный иностранец. Приняла же я когда-то князя Виндзорского замка за камевояжёра. Никогда ничего нельзя знать наверняка. Каждый человек хранит в себе какую-то тайну, имеет свою личную жизнь. Люди себя не знают и решительно не могут иметь о себе справедливого мнения. Лысеющий брюнет, который мне кажется человеком вполне порядочным, может носить в своей душе настоящий ад и настоящий рай. Только когда на человека обрушивается несчастье, раскрываются и его достоинства, и его убожество. Я действительно должна подготовить это как дневник. Все больше и больше убеждаюсь в том, что многие ценные мысли, которые меня посещают, заслуживают быть опубликованными. Сколько женщин и сколько мужчин смогут воспользоваться ими? Самое сложное. Какую взять фамилию? Свою, разумеется, нельзя. Родители и Яцек будут против. А придумать другую неимоверно трудно. Впрочем, как говорит Гамбрович, самая невероятная фамилия, придуманная автором, всегда может найти своего реального владельца, и тогда автор обречен на всякого рода неприятности. Автор дневника, а точнее Гамбрович, здесь совершенно прав. У меня самого было достаточно много подобных случаев. Реальный владелец какой-то фамилии ничего не имеет против героя его однофамильца, с удовольствием читает произведения, но как только этот герой совершает неблаговидный поступок, тут же начинает протестовать. У меня, к примеру, был такой случай. В одной из моих повестей я дал фамилию X, не хочу называть ту, которая действительно фигурировала в произведении, во избежание новых осложнений, двум героиням, которых так требовал сюжет, причислил к аристократкам. Фамилия благозвучная и хорошо читалась по-польски. Как и все мои повести, это, перед тем, как быть напечатанной отдельной книжкой, публиковалось частями в одном из варшавских журналов. И пока о девушках читали, что они привлекательны, прекрасно сложены и вращаются в высших сферах общества, никто не возмущался. Но тут с одной из них произошла неприятность. Она рассталась при довольно забавных обстоятельствах с тем, что наша традиция вопреки очевидности, считает неотъемлемым атрибутом девичества. Что из этого вышло? Впоследствии долго ждать не пришлось. Спустя 2 дня я получил от некоего адвоката гневный протест. Его клиент носил как раз ту фамилию. Адвокат от имени клиента угрожал мне какими-то параграфами, если в течение и так далее. Я не заменю фамилию Икс на какую-то другую, поскольку это оскорбляет фамильную честь Иксов, потому что одна из них совершила странный поступок. Пани Ганка-Реновицкая права. Выбирать фамилии героям произведений — дело сложное. Это относится не только к отрицательным персонажам, но и к положительным. Назовешь, например, эдакого благородного Адониса, казалось бы, несуществующим в природе именем Циньян, и что вы думаете? Не проходит месяца, как всю прессу буквально сотрясают сообщения о некоем Циньяне, который продал мужичку колонну Зигмунта, трамвай и центральный вокзал за несколько сотен злотых. Циньян-мошенник становится синонимом воровской изобретательности, и как тогда выглядит мой Скшеутский с этим именем? Тоже относится и к названиям местностей. Однажды я получил от бургомистра одного маленького местечка опровержение. В его Пикуткове никогда не жил ни один господин, носящий имя Александр Поварийский. А, следовательно, он не мог голышом бегать по улицам этого местечка, так же, как и поджечь конюшню пожарной команды. Должен признаться, что нам с пани Ганкой пришлось потрудиться, пока мы не придумали для нее фамилию Реновицкая и несколько других фамилий в ее дневник. Что касается пана То-То, ему мы решили вообще не давать фамилии. Но чтобы избежать всякого рода недоразумений, я убедительно подчеркиваю, То-То из дневника пани Ганки не имеет ничего общего с князем То-То Радзивиллом, хотя, возможно, известен не меньше, чем он на территории Варшавы и некоторых районов Польши. Я решила задержаться в Кракове на 1 день. Там как раз отдыхает тетя Баворовская, нужно ее навестить. Не виделась с ней с детских лет. Забавно, что мне нужно называть ее тетей, она на 2 года моложе меня. К счастью, я не являюсь ничьей тетей. Это очень старит, но избежать такого названия, однако, мне не удастся. Данка уже сейчас говорит, что собирается завести не меньше 6 детей. О, ужас! Хотя этого можно ожидать от Станислава. Представляю его эдаким отцом семейства, невыносимо важным, патриархально поглаживающим головки своих 6 чад. Не сомневаюсь, что во время своих нежностей они больше всего будут думать о необходимости естественного прироста в нашей стране, чем о чем-то другом. Жизнь, в сущности, невероятно смешна. На четверг я все-таки не пошла, хотя меня немного и тянуло пойти. Но мне еще придется задержаться у тетушки Баворовской в Кракове, поэтому с легкой душой могла оправдаться перед самой собой и перед Тадеушем. Я выехала после полудня, и завтра к вечеру уже буду в Кренице. Цепенею при мысли, чем мне придется заниматься. Всю мою самоуверенность как ветром сдувает, как представлю себе, что встречусь с глазу на глаз этой опасной женщиной. Сумею ли быть хитрее ее? Смогу ли добыть это злополучное свидетельство о браке? Я не слишком религиозна и имею большую задолженность перед Богом, но в Кракове пожертвую на какой-нибудь костел, чтобы мне повезло. Всегда лучше застраховаться на всякий случай. Я не один раз задумывалась о вере. Вообще говоря, не имею ничего против того, чтобы быть доброй католичкой, но у меня просто на это нет времени. Молитвы и посещение костела, и исповеди и так далее. Если делать все, как полагается, а я ни в чем не люблю небрежности, забирали бы у меня ежедневно по много часов. Надеюсь, что пан Бог в его безмерном милосердии простит меня.